На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем в обнимку четверо у рва. И было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилий. О них ни песен нет, ни книг. Здесь чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то первый ученик. Они легли на поле боя, жить начинавшие едва. И было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год неблизкий мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души, рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва, чтоб было небо голубое, была зеленая трава.